помогают обучающемуся лучше усвоить точечный состав букв, их структуру. Во-вторых, потому что многократные тактильные при чтении и двигательные при письме повторения комбинации точек, составляющих буквы, вырабатывают у ученика устойчивый условный рефлекс и помогают более прочному усвоению звукового и буквенного состава слов. Хотя нельзя отрицать того факта, что техника письма дается значительно легче, чем техника чтения. Существует неправильное представление о том, что чем меньше рельефных точек в букве, тем легче она воспринимается на осязание. Исследования Карла Бюрклена и других тифлопедагогов показали, что при восприятии букв на осязание большую роль играет не количество точек, а форма буквы. На первом месте оказываются буквы, обладающие простейшими геометрическими формами. Две точки, находящиеся на близком расстоянии, трудно разделить. Кажется, что они соединены как бы мостом. Возьмем для примера из таблицы, составленной Бюркленом, четыре буквы, состоящие из двух точек, чтобы убедиться, какое место они занимают по легкости восприятия на осязание. Буква С – пятая, Б – одиннадцатая, И – четырнадцатая, Е – семнадцатое место. Методический подход к обучению письму и чтению по Брайлю должен быть разным. Человек со средним или высшим образованием знает грамматику, и для него главное – усвоить написание букв, знаков препинания, цифр и других символов по Брайлю. Для взрослого неграмотного слепого методика обучения должна быть очень близкой к методике обучения детей. Методика предусматривает не побуквенное, а слоговое чтение. По наблюдениям Геллера, 1934 год, при чтении букв различаются два рода движения. Первое состоит в сгибании и вытягивании фалангового сустава читающего пальца. Другое заключается в своеобразном дрожательном надавливании, совершаемом после сгибания. Об этом заключается систематизирующее и анализирующее осязание. У опытных чтецов синтез и анализ сливаются. При чтении книга должна занимать такое положение, при котором могли бы быть свободными движения как кистей рук, так и предплечий. Для обучающихся или начинающих читать это должен быть невысокий стол. Владеющие системой Брайля предпочитают при чтении держать книгу на коленях. Читающими являются указательные пальцы обеих рук. При чтении двумя руками иногда употребляют и средние пальцы. Осязательные движения читающих пальцев выполняют две функции – поиска и узнавания знаков. Частота движений находится в прямой зависимости от скорости узнавания. Не рекомендуется при распознавании буквы считать точки и водить пальцами сверху вниз. Буква должна восприниматься целостно, по ее форме, во время скольжения пальца вдоль строки. При хорошей технике чтения направление движения носит ровный, прямолинейный характер. У слабых чтецов движения становятся пилообразными или волнообразными. Некоторые авторы рекомендуют для тренировки осязания применять упражнения по рассортировке сложенных в одно место зерен разной величины – гороха, вики, гречихи, пшеницы, проса, льна и так далее. Или же распознавать на осязание лоскутки ткани разной фактуры, сукна, тонкой шерсти, шелка, сатина, ситца и так далее. Наверное, какой-то эффект такие упражнения дают, но не думаю, что большой. Конечно, горошину, имеющий диаметр не меньше 2-3 мм, отличить от любого зерна значительно легче, чем распознать комбинацию рельефных точек высотой 0,7 мм. Все же в основном следует сосредоточивать внимание на тренировке восприятия рельефных точек.